Глава 58. Пластик, железо и прочее. Контр-адмирал Легат злился совершенно не просто так. Нервной нагрузки в его работе хватало и без всяких ЧП. А тут пятый модуль, авианосец «Нимец», умудрился при стыковке с модулем 4, авианосцем «Эйзенхауэр», допустить превышение скорости. Следствием, разумеется, оказалось столкновение. Ранее, на учениях и даже при недавней сборке большой линейки в Гренландском море, все проходило на ура. Более того, проходило на ура в гораздо худших погодных условиях. Гренландское море, граница пакового льда, рубеж, с которого когда-нибудь в нездоровом будущем далеке планету примется окольцовывать ледник. Это вам не сегодняшняя яркость жаркой южнополушарной зимы. Нет, разумеется. Честер Нимец не врезался в Дуайта Эйзенхауэра со всей своей 33-узловой дури. Это была воистину катастрофа сотни другой трупов, сбитыми и свернутыми в узлы самолетами, со вскрытыми консервными крышками палуб, с разборкой в Конгрессе, со снятыми адмиральскими регалиями и, вполне вероятно, долгой скукой одиночной камеры. Здесь случилась гораздо более милая вещь. Превышение скорости при ударе оказывалось совсем крохотным, но все же при 100-тысячетонном водоизмещении вовсе не мелочь. Свернутые крепежные балки, выдавленные буферы, сцепившиеся клочья 10-сантиметровых плит. Теперь все это надо слизывать, жечь автогеном, стыковать по новой лазерной сваркой. Не требуется чрезмерно развитого воображения, дабы угадать, в каких именно терминах пристегнутые страховочными линиями, бортовые механики косерят сейчас засевшие в островной настройке начальство. И они правы. Есть за что. Надо быть кретинами, чтобы в сегодняшние компьютеризированные времена допустить столь глупую оплошность, причем при идеально спокойном море. Что, кстати, в этих местах на меже океанов достаточная редкость. Адмирал Легат съездил на место аварии. Полюбовался лично. Толку от этого не имелось никакого. Он прекрасно пронаблюдал все в мониторах, в разных ракурсах и в мультипликационном исполнении. Видел даже схемные разрезы распределения напряжений и растяжек металла брони. Что нового получилось бы обнаружить собственными глазами? Тем не менее, это была демонстрация активности перед подчиненными и вымученный пример озабоченности перед старшими офицерами. Толку не было и потому, что не удалось даже волю вдохнуть свежего ветра. Езда туда и обратно мало того, что осуществлялась на электромобиле, так еще не по верхней палубе, а следуя предписаниям по внутренней, галерейной. Приятно было бы вообще прогуляться пешком. Туда-обратно 2,5 км. Красота! Но что говорить о том, на что нет ни времени, ни возможности? Главная обязанность командира большой боевой линейки – постоянно бдить, чем мы и занимаемся.